Искусство медицины состоит в развлечении больного, пока природа лечит болезнь. Вольтер. Пара слов без протокола. От автора к пациенту. Продолжительность жизни растет, но счастье становится меньше. Почему так? Не потому ли, что к старости качество жизни снижается из-за болезней, которые отягощают наше существование? Из-за болезней, которым даже у врачей отношение философское. Ну, а что же вы хотели, батенька? Возраст. У меня отношение другое. Я убежден, что человек в любом возрасте может сохранять здоровье, жизнерадостность и сексуальные желания. Эта уверенность основана на моем огромном клиническом опыте. В древности, когда человечество только начинало свой путь, средняя продолжительность жизни составляла всего 18 лет. Каменный век был суров. Людей жрали хищники и убивали инфекционные заболевания. Человек умирал от травм и элементарного аппендицита. Сначала мы справились с хищниками. Это, кстати, случилось не так давно, как кажется. Еще в 15 веке стаи волков ночами пробирались в Париж и нападали на припозднившихся прохожих. Но теперь эта проблема ушла в прошлое. Хищники перестали угрожать людям. А инфекционные болезни — чахотка, холера, заражение крови, чума, оспа и прочее — убивали население планеты до середины 20 века, до тех пор, пока не был найден антибиотик. Зараза перестала беспокоить человечество. Средняя продолжительность жизни резко перевалила за 30-40 лет, и теперь в развитых странах упорно приближается к заветной сотне. Количество землян старше 100 лет увеличивается поразительными темпами. За последние 40 лет число жителей планеты, которые старше 100 лет, выросло почти на 70%. Лидером по долгожительству является Япония, где количество центенариев, так называют землян, имеющих трехзначный возраст, исчисляется десятками тысяч человек. В этой островной стране на 2000 жителей приходится один аксакал старше 100 лет. Наверняка слово «центенарий» вам раньше, если и встречалось, то только в историческом контексте. Центенарий — это глава воинской сотни во франкском королевстве. Однако сегодня у этого слова появилось, как видите, другое значение. Однако долгожительством отличается не только Япония, но и ряд средиземноморских стран — США, Канада, Великобритания. В данной книге мы поговорим о феномене продления жизни. Причем даже не столько о продлении жизни, сколько об омоложении организма, потому что сами по себе цифровые рекорды значат мало. Практически каждый второй центенарий Японии страдает старческим слабоумием. По мне, так лучше прожить на 5 лет меньше и умереть на коне или Эвересте, чем пускать слюни к великому неудовольствию родни, вспоминающей строки Пушкина. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? В общем, прослушав книгу, вы убедитесь. Омоложение организма, откат биологического возраста возможны. Но сейчас мы с вами должны обратить внимание на такую вещь. Победа над инфекционными болезнями позволила человечеству дожить до нового рубежа, имеющего неблагозвучную аббревиатуру — ХНИЗ. Это хронические неинфекционные заболевания, с которыми и таскается народ по поликлиникам, жалуясь на аритмию, больные суставы, диабет, импотенцию и рак. И с этим можно бороться. Бороться, не убивая себя таблетками. Таблетки неизбежно портят здоровье, потому что не являются ни пищей, ни витаминами, ни микроэлементами, а представляют для тела совершенно чужеродные вещества — токсины. Главная задача таблетки — притравить тот или иной орган, чтобы снизить его функцию, о чем подробно рассказано в первой моей книге, которая называется «Медицина здоровья против медицины болезней. Другой путь». В данной книге мы коснемся немного других вопросов и применим новый взгляд на наше тело, не через призму обмена веществ, что привычно современной медицине, ставшей придатком фарминдустрии, а с точки зрения клеточных популяций. Ведь наш организм — совместное существование триллионов клеток, которые действуют согласованно, а если в их клеточной жизни что-то не складывается, начинают страдать целые клеточные ансамбли и комплексы, именуемые органами. Каждый орган можно рассматривать как отдельное существо, которое живет в мире других существ. Организм — это дом для органов. Клеточная планета с разными государствами. Возьмем печень. Это сообщество клеток, которое потребляет питательные вещества, доставляемые кровью. Печень, как живое существо, характеризуется процессами выделения. Продукт выделения для печени — желчь. Но поскольку наше тело — это симбиоз разных живых существ в виде органов, которые взаимозависимы друг от друга, выделение одного органа используется другими. Так желчь используется 12-перстной кишкой для переваривания жирной пищи. А кто жирную пищу не ест, а сидит на обезжиренной диете, неизбежно получает сначала застой желчи в желчном пузыре, потому что желчный пузырь выбрасывает желчь в 12-перстную кишку при поступлении в нее жирной пищи, а потом и камни. Нарушать сыгранный ансамбль организма умозрительными диетами не рекомендуется. Организм шире наших представлений о нем. И лучше положиться на него. Тело человека умнее любого врача. Врач с высшим медицинским образованием лечит по протоколам Минздрава, в которых четко прописано, какие препараты при каких диагнозах нужно покупать больному. Узкий специалист, например, отоларинголог, гепатолог или гастроэнтеролог, сосредоточится на том куске ткани, специалистом по которому является. Он не в силах рассмотреть организм во всей его неразрывной целостности, а потому никогда не вылечит человека, хотя может показаться, что он вылечил пациенту отдельный орган, хотя это даже звучит смешно. Взгляд на организм с точки зрения обмена веществ неизбежно приведет нас к таблетке. А вот если рассматривать человека как союз клеточных популяций, результат получится совершенно другим. И он представлен в данной книге. Вместе с советами о том, как правильно жить, двигаться и питаться, чтобы ваши популяции чувствовали себя наилучшим образом. Но перед тем, как приступить к усвоению материала, дам небольшую инструкцию по использованию этой книги. Она весьма щадящая. В детстве у меня была двухтомная детская энциклопедия с цветными картинками. И в предисловии к ней добрые авторы разрешили маленькому читателю читать эту книгу в любом порядке, безжалостно пропуская ненужные, скучные куски. Обычно в отношении книг детей приучают к строгости, примерно такой же, как и в отношении еды. Вкусно, невкусно ешь. На тарелке оставлять ничего нельзя. Еду заедай хлебом. Сладким аппетит не перебивай. Это эхо послевоенного времени. И по книгам примерно то же самое. Ничего пропускать нельзя, читай подряд. Даже скучное описание природы и всякие рассусоливания про любовь, войне и мире. Взялся читать, впитывай классику, паразит. Поэтому невероятный либерализм авторов детской энциклопедии меня в моем детстве очень воодушевил. И этот душевный подъем я хочу, как эстафетную палочку, передать вам. Эта книга построена так, что вы можете слушать только те главы и части, которые вас более всего интересуют тематически, например, про сердце или про суставы. Для этого автор в каждой главе будет повторять некоторые узловые вещи, составляющие основу его взглядов. Но даже если вы прослушаете книгу всю целиком, на что я надеюсь, эти повторы вам не наскучат, но принесут пользу, ибо истина не меркнет от повторений, и более того, повторение — мать учения. В книге я не разбираю человека по частям, как это делает современная медицина. Напротив, в конце повествования мы соберем его как единое целое. То есть подход будет не аналитический, а холистический. Мы займемся не делением, а интегрированием. И слушатели, по прочтении, поняв на примерах разных органов и систем основной принцип новой холистической медицины, получит общую картину, с которой пойдет по жизни, как с транспарантом на демонстрацию за лучшую жизнь. И жизнь эта не заставит себя ждать.